Глава 21. Блу. «Я ненавижу все в этой школе. Буквально», — добавляю я, просто чтобы убедиться, что Джулс поняла суть. «У тебя роман с одним из самых горячих парней в Cypress Prep», — рассуждает она на другом конце провода. «Насколько все может быть плохо на самом деле? Ты даже не представляешь». Ее видение ситуации невероятно искажено рядом факторов. Первое и основное — Пандора пишет в каждом втором посте обо мне и Уэсте. Во-вторых, он только усугубил ситуацию, когда приперся без приглашения на квартальную вечеринку. И, наконец, матч, на котором девчонки остались без ума от игры Уэста. Никто не знает, через что он реально заставляет меня проходить. И в довершении всего, продолжаю жаловаться я, застряла в этой паршивой школьной газете, заниматься которой мне, кстати, вообще не нравится. Так что каждый мой день становится длиннее, чем выходные. «Ну, по крайней мере, тебе не нужно работать в закусочной слишком часто. Сейчас берешь в два раза меньше смен, верно?» «Знаю, у нее добрые намерения, но сегодня я не в настроении для ее оптимистичного взгляда на жизнь. Поэтому вроде как мой единственный ответ. Коридоры совершенно пусты, когда я заворачиваю за угол к своему шкафчику и хватаю рюкзак. Все, чего я хочу, это пойти домой, съесть что-нибудь, а потом завалиться спать. «Ты еще жива?» — спрашивает Джулс, когда я толкаю металлическую дверь, ведущую на парковку. «Едва ли», — говорю я с измученным смехом, выуживая ключи из кармана джинсов. «Все не всегда будет так плохо», — уверяет меня подруга, — «и именно в таком напоминании я и нуждаюсь. Но когда добираюсь до своего парковочного места, целая куча футболистов, окруживших мою машину, вызывает у меня всплеск беспокойства. «Джулс, я тебе перезвоню», — торопливо бормочу я, вешая трубку и ускоряю шаг. Усталость, которую я чувствовала секунду назад, испаряется, когда ее заменяет адреналин. Ноги глухо стучат по асфальту, я бегу во весь опор, слыша смех парней. Только когда я оказываюсь в нескольких футах от них, понимаю, что они находят таким смешным. Некоторые из них отступают, а Остин поднимает руки в воздух. «Эй, это были не мы», — примирительно говорит он. «Вы с Голденом поссорились или типа того?» Я не утруждаю себя ответом, уставившись на машину. Подарок дяди Дасти. Единственную вещь в этой жизни, которая полностью принадлежит мне. Она стоит на кирпичах. Доказательством, что это не какое-то криминальное деяние, служат все четыре шины, педантично сложенные в багажнике. Рядом с ними аккуратной стопкой лежат гайки. Этот ублюдок даже оставил мне домкрат и четырехходовой гаечный ключ, чтобы я могла собрать все это сама. По груди и шее разливается жар, а после, наконец, достигает лица. Я краснею, осознавая, сколько времени и энергии это чудовище потратило на свой трюк. Еще и после футбольной тренировки. «Где он?» – спрашиваю я сквозь стиснутые зубы. Пятеро игроков, стоящих рядом, указывают в сторону стадиона и спортивных раздевалок. Но Дэйн и Стерлинг медлят. Только когда я срываюсь с места, чтобы найти и убить их брата, Стерлинг преграждает мне дорогу. Он возвышается надо мной, как и Уэст, и даже смотрит сверху вниз такими же зелеными глазами. Их схожесть бесит меня еще сильнее. Сейчас мы слишком далеко от остальных, так что никто не слышит, как я огрызаюсь. «Отойди!» «Просто подумал, что тебе следует знать. Заходить туда так себе затея», — предупреждает он с ухмылкой. Он неспешно растягивает слова, все еще смеясь над тем, что моя машина стоит на чертовых кирпичах. Совершенно очевидно, что ему плевать. Он понятия не имеет, насколько я вымотана. На прошлой неделе я работала почти каждый день после школы, а когда не работала, то занималась газетой. В прошлую пятницу мне пришлось присутствовать на очередной игре, чтобы сделать фотографии. Стоит добавить к этому две двойные смены, которые я отработала в субботу и воскресенье, и создастся впечатление, будто у меня не было перерыва целую вечность. Я свирепо смотрю на Стерлинга, его массивные руки опускаются мне на плечи, удерживая на месте. «Если не хочешь, чтобы твои яйца покатились по этой парковке, как перекати-поле, предлагаю тебе убрать от меня лапы и свалить», — ядовито советую я. Его бровь самодовольно приподнимается, как у Уэста, и мне хочется ударить его посильнее. Но Стерлинг отпускает меня, так что пока угроза останется неисполненной. «Я вообще-то тебе помогаю», — настаивает он. «Не уверен, поняла ли ты, как здесь все устроено, но чем больше ты провоцируешь Уэста, тем хуже делаешь себе». «Твой брат не какой-то там бог», — напоминаю я ему. «Я его не боюсь». Молюсь, чтобы он купился на это, ведь иногда я не совсем уверена, что это правда. «Просто повторю, если ты умна, то спрячешь коготки и свалишь обратно на свою сторону города», — добавляет Стерлинг, кивая на мою машину. Наглость этих придурков невероятна. Неужели он реально думает, что я просто позволю его брату выйти сухим из воды? Ни в коем случае. Стерлинг замирает, когда я наклоняюсь ближе, вторгаясь в его пространство, как любит делать его психованный братец. Как бы сильно я ни ненавидела Уэста, я благодарю его за этот психологический прием. Ко мне только что вернулись силы. «Не уверена, понял ли твой братишка, с кем имеет дело», — предупреждаю я. «Когда кто-то издевается надо мной, я отвечу тем же. И особенно это касается твоего брата». Я толкаю Стерлинга и прохожу мимо. На этот раз он не утруждает себя попытками остановить меня, но, оглядываясь назад, я замечаю полуулыбку на его губах. Несусь к раздевалке, и как только вхожу, бросаю сумку перед дверью. Кроссовки скрипят по белой плитке, и я подбадриваю себя, проходя мимо рядов скамеек и шкафчиков, возле которых по-прежнему стоят некоторые ребята из команды. Но Уэста нигде нет. Я не обращаю внимания на сопровождающие меня косые вопросительные взгляды, потому что у меня на уме одна цель. Я собираюсь найти Уэста Голдена и причинить ему боль. Топаю в дальний конец раздевалки и пытаюсь не обращать внимания на звук льющейся воды. Удивительно, что мне так далеко удалось зайти, а их тренер даже не выглянул из своего кабинета. Видимо, он с головой ушел в план игры. На долю секунды у меня возникает искушение повернуть назад. По какой-то причине мне не пришло в голову, что парни здесь могут быть не совсем одетыми. Я представляю, на что могу наткнуться, когда доберусь до душевых, но к черту это. Пытаюсь взбодриться, однако я и близко не так уверена в себе, как ранее перед Стерлингом. Быть может, я должна была прислушаться к интуиции и подождать на парковке. Но отступить сейчас никак нельзя. Когда я поворачиваю за угол, то натыкаюсь на нескольких членов команды, которые все еще принимают душ. И даже то, что все они полностью обнажены, не вызывает во мне никаких эмоций. Но тут я замечаю Уэста. Всего Уэста. Он стоит ко мне спиной, но я вижу достаточно. Кожу, на которой все еще сохранился летний загар, татуировки, покрывающие его крепкие бицепсы и лопатки. Он весь соткан из твердых мышц. Я слегка вздыхаю, снимая напряжение, которое накопилось внутри. Однако это не очень-то помогает, потому что я все еще не отвернулась. Он мокрый, весь в мыле с головы до ног, словно передо мной разыгрывается какой-то эротический сон. Проходит полсекунды, а затем я прихожу в себя и вспоминаю, зачем я здесь. Подошвы моих ботинок хлюпают по воде, которая скапливается возле водостока. Когда я оказываюсь на расстоянии вытянутой руки, то собираю всю свою ярость и разочарование за последние несколько недель в кулак и ударяю им прямо между лопаток Уэста. Поскольку меня учили драться, мне известно, что я далеко не слабачка, но удар почти не причиняет ему боли, зато привлекает внимание. Разозленный и сбитый с толку Уэст поворачивается ко мне лицом. Мою ярость он, разумеется, тоже замечает. «Это уже слишком!» — вскрикиваю я, и прежде чем успеваю остановиться, снова замахиваюсь на него, но на этот раз целюсь в лицо. Не успеваю я ударить, как его рука ловит мою в воздухе. Я не уверена, что бесит меня больше. То, что я промахнулась, или то, что мне приходится изо всех сил стараться не смотреть на его причиндалы. Даже не опуская взгляда, я вижу гораздо больше, чем следовало бы. Его грудь вздымается от ярости. Резкое движение его челюсти одновременно и злит меня, и заводит. «Прочь!» — рычит он. Но приказ предназначен не мне, а тем, кто спокойно принимал душ до того, как я вошла. И вот я остаюсь наедине с самим дьяволом во плоти. Крылья его ноздрей раздуваются от гнева. Со мной, кстати, творится то же самое. «Ты испортил мою машину!» — кричу я. Его полных губ медленно касается кривая усмешка, но он не отпускает мой кулак. «Что такое? Тебе не понравился мой маленький сюрприз?» — поддразнивает Уэст. «Скажи спасибо, что я оставил инструменты, которые тебе понадобятся, чтобы собрать заново этот кусок дерьма». В груди клокочет ненависть. «Никаких сомнений, я еще никогда не испытывала подобного чувства хоть кому-то. Но что еще больше сбивает с толку, так это то, что мне становится все сложнее не опускать взгляд на его член. Чтобы побороть желание, я с трудом сглатываю и смотрю, как вода стекает по его лицу и груди, смывая мыло, которое еще недавно покрывало его тело. Темные пряди волос падают ему на лоб. Пара зеленых глаз прожигает меня насквозь. «Наверное, ты к такому привычна», — хрипит он. «Выходишь на улицу, а там твоя тачка стоит на кирпичах. В твоем райончике это наверняка обычное дело». Он отвратительно извительный, высокомерный. Удивительно, как он сам себя выносит. «Ты перешел черту!» — шиплю я. Его хватка усиливается, и прежде чем я успеваю среагировать, он хватает меня за другое запястье и тянет вперед, увлекая за собой под горячую воду. Она стекает по моим рукам, пропитывает волосы и одежду, но я даже не вздрагиваю. «Когда это мне стало не наплевать на твои чувства?» — кипит он. «Пошел ты, Уэст!» — резко выплевываю я. В этих словах столько ненависти, моей и его. Но по какой-то причине среди всего этого клубящегося напряжения и негативной энергии именно в этот момент я проигрываю битву, скользя взглядом по холмикам его пресса, а затем ниже. Я таращусь всего секунду, поражаясь его впечатляющим размером. Но когда снова поднимаю глаза, вижу возвращение его сатанинской ухмылки. Я закатываю глаза еще до того, как он заговаривает. Уже знаю, какой будет его реакция, раз уж он поймал меня на месте преступления. «Нравится?» Его глубокий голос звучит низко и проникновенно. Когда Уэст наклоняется, чтобы заговорить, я ощущаю его повсюду. «Иди к черту!» — срывается с моих губ. Он близко, смотрит на меня свысока, и я вижу войну. Она бушует внутри него. Уэст ненавидит меня. Да, так же сильно, как я ненавижу его. Однако в этом таится нечто большее. В этом всем так много нас. Неудобно даже думать об этом слове «нас». Но оно подходит. Потому что мы существуем. Даже если то, чем мы являемся, извращенно и уродливо. Похоть обернута таким сильным отвращением, что это пробирает до костей. Но ощущение все же реально. Так же реально, как монстр, стоящий передо мной. Монстр, только что приблизивший меня еще на шаг, заставив пространство между нами казаться маленьким и удушающим. «Ты не ответила на мой вопрос», — говорит он низким ракочущим голосом. «Нравится то, что видишь?» Мои губы приоткрываются, но я не могу произнести ни слова. «Или нравится неправильное слово?» — спрашивает он. «Может, используем другое? Хочешь?» Когда эти слова слетают с его губ, клянусь, вода будто становится еще горячее. Я не была готова к такому наглому заявлению, поэтому не сразу нахожусь с ответом. Однако эффект от провокации проходит быстро, и я отпускаю ехидное замечание. Я не ответила, потому что смотреть особо не на что, царь Мидас. Лгу я, изгибая бровь. Уэст дерзко ухмыляется, а это значит, он понял, что я просто защищала свою гордость. «Брось, Саутсайд», — тихо произносит он мне на ухо. «Просто признай это. Тебе нравится». Я усмехаюсь, почти касаясь губами его плеча. Вот как близко мы стоим друг к другу. Какая больная дура любит, когда ее мучают? Какая идиотка тащится, когда, выйдя на улицу, обнаруживает свою машину, разбитой вдребезги? В его груди вибрирует низкий первобытный смех, и по какой-то причине от этого звука у меня по спине пробегает холодок. «Та, что испорчена так же, как я», — отвечает он. «Та, что хочет запретный плод». Я чувствую себя незащищенной, будто он докопался до моей реальной сути, нашел нити порочной ДНК, которыми меня пометила мать, и заставил признать это. Вот только его заявление производит эффект совершенно противоположный тому, которого он добивался. Оно выводит меня из транса, присущему моментом, когда мы оказываемся слишком близко друг к другу. Но в этот раз я разрушаю чары, устанавливая между нами дистанцию. Я не упускаю из виду вспышку разочарования, которая исчезает с его лица так же быстро, как и появилась. Он мастер использовать эту маску, ту, что изображает его тупоголовым футболистом. Но меня больше не обманешь. Если бы между нами существовала лишь вражда, все эти моменты, когда стены рушатся, а бдительность спадает, давно бы прекратились. Моменты, когда желание приобретает чудовищные формы, и никто из нас не может с этим совладать. Но мозги у меня на месте». «Мне известен мой предел, и я его достигла. Поэтому вместо того, чтобы снова накинуться на него с кулаками, я отступаю. Его бдительность слегка ослабла с тех пор, как я ворвалась в душевую, но все же не исчезла. И поскольку мне присуще тянуться к таким же, как я, покалеченным душам, я не позволяю себе снова оказаться в его пространстве. Я достаточно мудра и признаю, у него есть некоторая власть надо мной. Больше, чем мне хочется признавать». Уэст смотрит мне вслед. Вода стекает по его плечам, по обнаженному торсу. Его подбородок уверенно вздернут, пока он стоит там, похожий на богоподобную статую. Он может притворяться, будто весь состоит из холодных взглядов и горячего темперамента, но меня не обмануть. «Думаю, тебе лучше поторопиться», — поддразнивает он. «Нужно немного поработать над машиной, м?» Он зловеще улыбается, сверкая зубами. «Но мне трудно поддерживать тот уровень гнева, с которым я сюда ворвалась». Ведь, бросив лишь один взгляд, я понимаю, кто из нас одержал победу в этой схватке. Кивнув на его стояк, я стервозно улыбаюсь. «Ну, судя по всему, нам обоим есть над чем поработать». Уэс даже не смотрит на свой член, нисколько не смущаясь того, что в моем присутствии у него возникла эрекция. Снова. «Можешь остаться и посмотреть», — дразнит он. «Я от такого тащусь». «Ничего не могу с собой поделать, улыбка становится шире». «Ну уж нет», — отвечаю я и ухожу, пока не передумала. «У него ко мне слабость, и я об этом давно знаю. Пусть бесится. Я никогда не позволю ему того, чего он хочет. В том крошечном осколке ада, в котором он меня держит, у меня не так много вариантов получения преимущества. И раз уж мой враг отчаянно желает забраться ко мне в трусы, что ж, я этим воспользуюсь». «Подпишись на меня, королева Пандора!» «Упс, дорогие мои, похоже, в раю неприятности. По крайней мере, по слухам. Кажется, сегодня днем некий король снял колеса с колесницы своей королевы. Что же пошло не так? Но все мы наверняка думаем об одном и том же. Нашему любимому квотербеку номер один было бы полезно собраться перед важной игрой, которая произойдет в ближайшие пару недель. Ведь Cypress Prep нужно сохранить идеальную статистику выигрышей, разве нет? До скорого, птенчики!» Okay.